21. Когда Хаас позвонил Магнусу и рассказал о визите Касси, император пришел в невообразимую ярость. Взбешенный, он тут же позвонил Макферсону, но узнав, что Мак не только не санкционировал этого поступка Касси, но даже более того, не знал о нем, Магнус почему-то сразу же поостыл. Было ли то, что он внезапно почувствовал тоской, меланхолией или чем-то еще, он и сам не мог определить. Но только Касси вдруг совершенно неожиданно напомнила ему своими действиями Миранду. «Что вы хотите, чтобы я сделал?» — спросил Мак. «Отстранил ее на время от работы?» «Ума не приложу, за каким чертом она поперлась к Хаасу. У нее ведь в самом разгаре работа над сюжетом о школе. Согласитесь, что это по меньшей мере странно», — недоумевал Магнус. «Почему вдруг Хаас? И почему именно сейчас?» «Нет, не надо», — ответил он на обещание Мака разобраться. «Я сам хочу понять, в чем дело. По всей видимости, у нашей маленькой девочки созрел какой-то грандиозный замысел. Впрочем, посмотрим. Скажите ей, что я буду ждать ее сегодня около 7 вечера». Чарлин и весь обслуживающий персонал уже разошлись по домам. Магнус смотрел в окно, выходившее на запад. Багрово-красное солнце зависло над Нью-Джерси. Раздался едва различимый звук сначала открывающихся, а затем закрывающихся дверей лифта. Он услышал в коридоре ее шаги. Это была быстрая, уверенная походка, точь-в-точь такая, как у Миранды. Он даже представил себе, что это Миранда идет к нему. Так частенько приходила на закате. Он никогда не забудет того вечера, когда это произошло впервые. 2,5 года назад. Она стояла, помнится, на том же самом месте, что и он сейчас, и смотрела на заходящее солнце. «Впечатляющий вид», — проговорила она, — «совсем как на горе Олимп. Только с той маленькой разницей, что мы с вами не боги», — сказал Магнус, протягивая ей бокал шампанского. «Позже он узнает, что это ее любимый напиток. Позже он всегда будет держать для нее 2 бутылки ледяного шампанского. Позже он узнает вкус шампанского на ее губах». «А разве нет?» — рассмеялась она. «По-моему, мы с вами чем-то похожи на богов. У нас с ними много общего. Мы очень часто ведем себя не так, как простые смертные». «Что вы имеете в виду?» — спросил Магнус, любуясь ее чудесной улыбкой. Сколько лет он прожил, борясь с непреодолимым желанием овладеть ею? Столько, что ему теперь показалось, он ждал ее слишком долго. «Мы оба жестоки, Вэнс», — сказала она, потягивая шампанское из тонкого высокого стакана. Ее шея была так хороша, так белоснежна, что Магнусу хотелось погладить ее, прикоснуться к ней губами. «Вы не против, если я буду называть вас по имени?» «Что вы, Миранда, нисколько. Я могу только сожалеть, что вы давно меня так не называете. Но я не очень понимаю, мы жестоки. Что вы имеете в виду? Я, знаете ли, всю жизнь считал себя неплохим человеком. И он ведь действительно был неплохим, пока не встретился с Мирандой. Мы берем от жизни то, что хотим, и нас не особенно волнует, какой ценой нам это достается», — она прищурила глаза и добавила, — «хотя я очень удивлена, Вэнс, почему вы до сих пор не взяли того, чего вам так хочется». Она поставила стакан на стол и пристально посмотрела на него. Магнуса неудержимо влекло к ней. «Я не очень понимаю», — пробормотал он. «Иди к черту, Вэнс», — ответила она. И одним легким движением она расстегнула молнию на платье, стянула его через голову и швырнула на пол. Она предстала перед императором в тонком дорогом белье. Удивительно, как точно угадала она его вкус, на ней был даже кружевной пояс. Он сделал шаг ей навстречу, но вдруг остановился. Нет, это не может быть правдой. Ослепленный ее красотой, он не мог проговорить ни слова. Тогда она взяла его руку и зажала ее между своих прекрасных ног. Под черным кружевным поясом у нее не было ничего. Его рука осторожно коснулась складок ее кожи. Он всегда брал от женщин то, что хотел, и редко задумывался на следующее утро, насколько им было с ним хорошо. Откуда она знала, что именно это доставит ему такое огромное удовольствие? Он и хотел бы остановиться, но не мог. Он стоял перед ней полностью одетый, в то время как она умело направляла своей рукой его руку. «Давай, давай!» Ее лицо сияло от возбуждения. Он ощущал ее. Она помогла ему раскрепоститься, расслабиться. Она расстегнула молнию на его брюках, пуговицы на его рубашке. Они занимались любовью на этом самом ковре, и это было прекрасно. «Я была права, не так ли?» — спросила Миранда, когда они сидели потом на кожаном диване. Она пила из бокала шампанское, слегка растрепанное. Она никогда еще не казалась ему такой прекрасной. Ее обычно тщательно уложенные в прическу волосы напоминали теперь облако, а голубые глаза блестели от полученного только что удовольствия. «Ты ведь этого хотел?» «С той самой минуты, когда я впервые встретил тебя тогда в лифте, это было лет 12 назад?» «Да, да, Миранда, я очень этого хотел». «Так почему же ты ждал так долго?» «Я не так эгоистичен, как ты думаешь. К тому же ты ведь замужем. Мне казалось, что это кое-что значит. Это значит только то, что у меня есть муж и дочь. Знаешь, мне вообще нравится иметь что-либо, но я никогда не понимала, что такое эти идиотские пуританские моральные принципы. Они не для меня. И если мне нравится мужчина, я беру его. Но ведь мы уже очень давно знакомы, Миранда», — ответил Магнус. «Почему это произошло именно сейчас?» «Потому что теперь я захотела не просто тебя. Мне нужно кое-что, что только ты мне можешь дать. Прости, но я что-то не очень понимаю». Он вдруг насторожился. «Понимаешь, Вэнс, все дело в том, что в каких бы комитетах я ни участвовала, сколько бы денег ни жертвовала на благотворительность, меня все равно никак не хотят признать твои друзья в обществе». «Мои друзья? Ты имеешь в виду старую Фитци и всех прочих? А на кое они сдались тебе, Миранда? Значит, ты не хочешь мне помочь?» — спросила она разочарованно. «Помочь в чем? Взять, например, меня на балетный бенефис на этой неделе, прийти туда со мной, дать им понять, кто я такая, что я стою их внимания, дорогая моя. Ты действительно этого хочешь?» «Да, Дэнс, это все, что мне нужно». Он был так рад, возможности сделать ее счастливой. В течение нескольких месяцев он без конца водил ее по разным светским раутам, премьерам и балам. Потом, мало-помалу, интерес Миранды начал угасать. Она стала раздражительной, ее трудно было чем-нибудь удивить. С ужасом он думал о том, что у нее появился новый любовник и что он потерял ее. Однажды, это было месяцев 6 назад, она приехала к нему вечером на час позже, чем обещала. Он потребовал объяснений. «Ах, оставь! Я так устала!» — ответила она. «Мне кажется, я сделала абсолютно все, что хотела сегодня, но, быть может, все-таки не все», — пробормотал он, касаясь ее волос. «Ну, не надо. Да, не сейчас». Она отошла к окну и взяла бокал с шампанским. «Дорогая, я не могу видеть тебя в таком состоянии», — сказал он умоляюще. «Могу я что-нибудь для тебя сделать?» «Да, можешь. Знаешь, я много думала над этим. Я хочу быть ведущей теленовостей вместо маршала. На первое время, пока мы его не выживем окончательно, я согласна, конечно, быть соведущей, но потом я хочу быть абсолютно самостоятельной. Хочу стать первой среди женщин-телеведущих. Это то, что ты можешь для меня сделать». Он был несколько ошарашен. В который уже раз он осознал с болью, что Миранде нужен вовсе не он, а то, что он для нее может сделать. Но почему она жестока настолько, что открыто дает ему это понять? Однако не успел он об этом подумать, как она уже подошла к нему, ловко расстегнула пуговицы на его рубашке, стала целовать его грудь. В течение нескольких недель лишала она его удовольствия быть с нею, и теперь он почувствовал, что не в силах оттолкнуть ее и жаждет овладеть ею тут же, сейчас же. Через секунду он страстно покрывал поцелуями лицо, руки, твердил, как безумный, ее имя. Он жил с постоянным желанием близости с нею. И она прекрасно умела этим пользоваться. Он готов был сделать для нее все, лишь бы она не бросала его, лишь бы он мог хоть иногда ласкать ее прекрасное тело. «Добрый вечер!» Магнус обернулся и увидел Касси. Он подошел к своему столу. «Добрый вечер, Касси! Проходите!» На ней было довольно простенькое платье цвета морской волны от Ральфа Лаурена. Оно очень удачно обтягивало ее стройную фигурку, а кожаный пояс еще сильнее подчеркивал, какая узкая у нее талия. На правом плече висела кожаная сумочка под цвет пояса. В руках Касси держала какую-то папку. Она подстриглась, слегка завела волосы и стала еще интереснее, чем прежде. Если раньше ее легко можно было перепутать с любой другой высокой смазливой блондинкой, то теперь в ее внешности появилось что-то свое, неповторимое. В ней чувствовалась какая-то загадка, которую непременно хотелось разгадать. «Мне позвонил сегодня Энтони Хаас», — сказал он и сделал паузу, ожидая, как она прореагирует. Она, понимающе кивнула. «Да. Я так и предполагала, что он вам позвонит». «Да, разумеется, он позвонил мне, маленькая идиотка!» — вскричал он, взбешенный ее независимым видом. «Он ведь мой давнишний друг! Какого черта вы к нему поперлись? Вы не имели никакого права предпринимать такой шаг без моего ведома. Вы выставили меня перед Хаасом последним дураком. Макферсон вне себя, да и я тоже. Один такой кретинский поступок может испортить всю вашу хорошую репутацию. А я уже начал вас считать отменным работником. Я требую объяснений сейчас же». «Простите, что «Я доставила вам неприятности», — невозмутимо ответила Касси. «Я просто хотела продемонстрировать вам, на что способна. Но я и предположить не могла, что вам это не понравится. Мне хотелось лишь увидеться с сенатором, высказать ему мое восхищение им и попросить интервью. Мне почему-то казалось, что он мне не откажет. Касси, не притворяйтесь глупой наивной девочкой. Я все равно вам не поверю. Вы не хуже меня знаете, что материал для сюжетов подбирает мистер Макферсон. Что побудило вас пойти к Хаасу?» «Вот это», — сказала Касси, смело протягивая ему папку. «Что это?» Он раскрыл папку и побледнел, увидев два больших желтоватых листа, исписанных по-детски размашистым почерком Миранды. «О, Боже! Где вы это взяли?» «А разве вы не помните, что просили меня разузнать, над чем работала Миранда незадолго до смерти и что ее тогда волновало? Этим я и занимаюсь. Правда, я хотела сначала взять интервью у Хааса, а потом уже рассказать обо всем вам». Магнус быстро просмотрел записи. «Ничего особенного здесь не вижу», — сказал он. «Так, какие-то попытки разузнать что-то о первых шагах Хааса на пути к его политической вершине». Он вздохнул и вернул папку Касси. «Если это тот самый сюжет, о котором говорила мне Миранда, то она не слишком много успела для него подготовить. Вы уверены, что она готовила это как телесюжет?» — спросила Касси, беря папку под мышку. «Что вы имеете в виду?» «Я хочу сказать, что некоторые из тех, кто работал с Мирандой, утверждают, будто она никогда сама не отбирала материал для сюжетов. Они говорят, что она была какая? В каком-то смысле ленивая. Она любила, чтобы другие отыскивали ей интересные сюжеты. Говорят, что она ни разу к сценарию и пальцем не притронулась. Ее волновали только интервью со знаменитостями. Но глубокими сюжетами, требующими большой подготовительной работы, она не занималась. Впрочем, возможно, она решила, наконец, удивить всех вас, например. Вы хотите сказать, что Миранда задумала подготовить настоящий сюжет, чтобы произвести на меня впечатление? А вам не кажется, что это звучит довольно абсурдно? Совсем нет. Может, она полагала, что вы не принимаете ее всерьез, как ведущую программы? Хотела предстать в новом качестве. Возможно, таким способом она надеялась получить более интересную работу. Мне кажется, Миранда отлично знала, как играть в подобные игры». «По-моему, у вас это семейное», — сказал Магнус, и впервые за все это время улыбнулся. «Ох уж этот глупый, осторожный Хаас! Вечно он во всем видит подвох. Пора перестать беспокоиться по поводу Миранды. Почему бы вам не присесть и не поговорить со мной на чистоту? Что вы задумали?» «Только то, что я сказала сенатору», — ответила Касси, усаживаясь в кожаное кресло. «Я хотела снять нечто вроде одного дня известного политика дома и на работе. Разумеется, мы могли бы включить туда и старые кадры об его участии в движении Кеннеди, в маршах мира, митингах в защиту гражданских прав. Мои родители были большими сторонниками Хааса, и этот сюжет я хотела бы сделать и в память о них, и в память о Миранде. М-да. Ну, знаете ли, я не люблю сладких сюжетов. Пусть зритель увидит, что Хаас — нормальный человек, а не полубог, без недостатков. Ну, разумеется, я собираюсь задать ему несколько каверзных вопросов. Каких же, интересно? Пока не знаю». — улыбнулась Касси. «Сначала надо погрузиться в материал. Ну что ж...» «Погружайтесь!» — рассмеялся Магнус и откинулся на спинку кресла. «Что касается меня, то я, кажется, способствую появлению новой звезды».